сел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют, погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию, буду проситься из строя в тыл. С меня хватит», — думал он, и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдание красным. «Китайцы идут к красным с голыми руками. Поступают к ним, и за хреновое солдатское жалование каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалование? Какого черта на него можно купить? Разве что в карт проиграть. Стало быть, тут корысти нету, что-то другое. А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов и то прислали, а потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она в чем разница. Ну да мы об этом еще вечером поспорим. Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу. А разница-то есть, Копылов. И ты мне голову не морочь». Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом 2 часа спустя. Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхалаурова. Глава 12. Дня через 3 после отъезда Григория явился в хутор татарский Митька Коршунов. Приехал он не один. Его сопровождали 2 сослуживцев по карательному отряду. Один из них был немолодой калмык, родом откуда-то с Маныча, другой — невзрачный казачишка Распопинской станицы. Калмыка Митька презрительно именовал Ходей, а Распопинского пропойцу и бестию величал Силантием Петровичем. Видно, немалую службу сослужил Митька войску Донскому, будучи в карательном отряде. За зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжие, и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо думать, что неплохо жилось ему в отступлении за Донцом. Легкий защитный френч так и распирали широченные Митькины плечи. На тугой стоячий воротник набегали жирные складки розовой кожи, сшитые в обтяжку синие диагоналевые штаны с лампасами чуть не лопались сзади. Быть бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворце и охранять священную особу его императорского величества, если бы не эта окаянная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина. Да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться в карательном отряде, от человека требовались иные качества. А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй. Не особенно доверяя казакам, он сам водил на расстрел заподозренных в большевизме, не брезгал собственноручно при помощи плети или шомпола расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных во всем отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прянишников, пожимая плечами, говорил: «Нет, господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно, дракон, а не человек». И еще одним замечательным свойством отличался Митька. Когда карателем арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпустить живым из рук, его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял. Да так, что после 50 ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после 100 человека, не ослушивая, уверенно заворачивали в рогожу. Из-под Митькиных рук еще ни один осужденный живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежели б мне со всех красных, побитых мною,